Глава 18. На кухне я и Захар провозились до вечера. Он оказался прекрасным помощником. Мы с ним смеялись, подшучивали друг над другом, как бы невзначай то и дело соприкасались руками. В какой-то момент я оказалась совсем рядом с Захаром, и он приобнял меня и поцеловал. «Воркуете, голубки?» — раздался в этот момент голос Киры, которая зашла на кухню. Я тут же отпрянула от молодого человека, смутившись. Кира подошла к столу, подтянула с тарелки кусок сыра и сказала: «Мы с украшениями закончили, можно стол накрывать». Видимо, эта команда относилась ко мне. Я кивнула. Старалась не обращать внимания на постоянные колкости Анны и Киры. Не хотела портить себе настроение в Новый год. «Сейчас накроем», — тут же смягчил ситуацию Захар. «Это можно нести», — указала я быстро на два салата. «Утка через час будет готова». Подхватив под локоть Киру, уминающую за обе щеки сыр, он потащил ее с кухни, словно боялся оставлять ее наедине со мной. Кира же, выходя, громко спросила его на ухо. «Специально, чтобы услышала и я. У вас что с Полиной, действительно все? Ты же с ума по ней сходил. А теперь что, с этой серой мышью будешь?» Я напряглась. Мне стало обидно. Я думала, что за эти два дня знакомства подруги Захара успокоились на мой счет. Но похоже, что нет. Сделав вид, что ничего не слышала, я быстро полезла в духовку, якобы проверить утку. На самом деле, чтобы отвернуться. И никто бы не заметил слез в моих глазах. Слова Анны больно задели меня. Я даже не ожидала, что я так увлекусь Захаром, что упоминание о его бывшей будет нервировать меня. «Кир, не лезь не в свое дело, ладно? И Таню не трожь, пока по-хорошему прошу», — сказал громко Захар ей в ответ. Его реакция и слова немного успокоили меня. А про себя попросила высшие силы о том, чтобы эта шебутная четверка уехала как можно быстрее после встречи Нового года. Новый год мы встретили весело, даже несмотря на всю неприязнь, которую испытывали ко мне Кира и Анна. В 12 после слов президента чокнулись бокалами шампанским и пожелали друг другу много чего хорошего. Все нахваливали мои блюда, даже подружки Захара, что было удивительно. А Анна заметила, что утка получилась как в корейском ресторане и даже вкуснее. Мне было приятно, потому что и заливным я тоже угодила Захару. Мясо было очень похоже на то, что готовила его мама. Только вкус заливки чуть другой, но тоже очень вкусный. В час ночи, наевшись, мы отправились на улицу запускать фейерверки. Кира и Александр были сильно пьяны, оттого громко кричали и глупо хихикали. Со слов Захара я поняла, что бухать они начали еще с утра, потому уже плохо контролировали себя. Фейерверк запускал Алекс под руководством Манны. Через некоторое время Александр ушел ненадолго в дом, видимо, справить свои естественные нужды. Мы с Захаром стояли рядом, смотрели за огненными ракетами, а его рука покоилась на моей талии. Наступила небольшая передышка перед залпами, и Павел что-то долго возился с запуском следующего фейерверка. «Захар, иди сюда, Паша не может запустить!» — воскликнула Аня. Улыбнувшись мне, он отошел к ребятам, и через пару секунд раздался очередной приказ Анны. «Таня, сбегай в дом, спички кончились там, на столе в гостиной, я оставила еще две коробки». Я кивнула и быстро направилась внутрь. В доме царил полумрак, и горела только гирлянда на пихте и пара снежных шаров. Я начала искать спички на столе, но не нашла. Неожиданно за моей спиной раздался шорох. Я резко обернулась и едва не вскрикнула. Передо мной стоял пьяный Александр. Я видела, что его взгляд едва осознан, а он чуть покачивается. «Саша, что?» Я не договорила, потому что молодой человек вдруг схватил меня в охапку и впился поцелуем в мои губы. Я опешила и не сразу поняла, что он делает. Но этот пьяный дуралей целовал меня ни с того ни с сего. Может, с перепою перепутал меня с Кирой? Я начала отталкивать его, но он так и не отлипал от меня. Продолжал целовать. Мне стало противно. От него несло перегаром. Вдруг включился свет в гостиной. Наконец-то мне удалось вырваться из насильных объятий Алекса. Я даже отскочила от него на три шага. Обернула голову. У входа стояли Захар и Кира. Мрачное лицо Захара казалось очень бледным, а брови сведены к переносице. А на лице Киры ехидное выражение. Я поняла, что они все видели. Этот мерзкий поцелуй против моей воли. «А я говорила тебе, что она вертихвостка», — прошипела Кира. Я не успела ничего сказать в свое оправдание, как Захар резко развернулся и пошел прочь из гостиной. В этот момент я подумала, что они все подстроили. «Захар, подожди!» Я бросилась вслед за молодым человеком, желая объяснить все, но он уже был в дверях. Выскочил на улицу, как ошпаренный, и быстро направился к своему джипу. Когда я выбежала на крыльцо, автоматические ворота почти открылись. Захар уже сидел в машине и, дав газу, стремительно выехал со двора. Резко повернул на дорогу до скрипа тормозов, как будто за ним гнались демоны. Поджав губы, я поняла, что он рассердился и довольно сильно. Я бы тоже на его месте взбесилась. Привез к себе девушку, признался, что она нравится тебе, а она с твоим другом, темной гостиной. В общем, мерзость. На крыльцо выплыла Кира. Я обернулась к ней и процедила. «Довольно?» Прикатила в гости и испортила ему праздник. «Сама ты дура», — оскалилась она злобно. «Он все равно бы тебя бросил. Ты не дотягиваешь до его уровня, мышь петербургская. Мы только помогли ему понять, кто ты такая, наглая проныра и вертихвостка». После ее слов я точно утвердилась в мысли, что поцелуй с Александром был подстроен. Специально, чтобы Захар это увидел. Мне очень хотелось ответить грубо этой наглой девице, но я поняла, что это бесполезно. Она считала свои действия правильными, а меня недостойна ее лучшего друга. Я быстро направилась в дом. Ушла в свою спальню и долго сидела в темноте и смотрела на улицу. Там опять шел снег. Мне было обидно и одиноко. Я вдруг поняла, что жалею, что Захар видел эту гадость. Я его обидела, хоть и не по своей воле, но мне не хотелось, чтобы он думал обо мне плохо. Наверное, завтра я полечу домой. Какой мужчина будет терпеть в своем доме девушку, которая целуется с другом? Никто. С горечью поняла, что совсем не хочу уезжать. Хочу еще пожить здесь, с Захаром, только без этой мерзкой компании. Все рухнуло, еще не успев начаться. А мне показалось, что мы только начали понимать друг друга. Я даже утерла пару слезинок с глаз. Так мне было обидно.